Вы, наверное, заметили, что я прочла письмо дважды. Как не заметить? В письме этого мальчика столько достоинств и никакого чувства вины или желания оправдаться. Этот мальчик разговаривает с нами, как равный с равными. Он объясняет мне мотивы своего поступка. Сначала, найдя письмо под дверью, я был в гневе, это был кричать, бежать, звонить, но, как вы, прочел еще раз, и ко мне пришли другие чувства и мысли. Цель, которую поставил перед собой Кузовков, не менее масштабна и грандиозна, чем наша. Задача Красного Креста — доставить домой целую колонию, а Кузовкова — своего папу. Но папу еще надо найти. За нами могучие организации и немалые деньги, а что у него? $1 в кармане. И собака. «Если есть такие мальчики, — с волнением сказала миссис Кэмпбелл, — значит, не переведутся настоящие мужчины. Райли, мы обязаны ему помочь. Сначала Кузовкова нужно найти, его и его собаку. Наверное, в эти минуты он уж в сотни миль от Сан-Франциско. И это в чужой стране, без языка и денег. Думаю, он не пропадет, ведь именно так он уверяет в своем письме. Но его могут подстерегать опасности. Вы заявили в полицию? Этого все равно не избежать. Если мальчик не явится к отходу судна, то полиция начнет его розыски». Айн вернул письмо в ящик стола. «Ханна, у меня к вам еще одно дело». «Слушаю, Райли. Сегодня утром мне позвонили из штаб-квартиры, а днем пришло и письменное распоряжение. Я на время должен оставить колонию и выехать в Вашингтон и Нью-Йорк. Как же мы без вас? На время моего отсутствия колонию возглавит доктор Эверсол. А почему не Барл Брэмхолл? Ведь вы его всегда называете своей правой рукой. Да, так оно и есть. Но у Барла много других обязанностей. Он незаменим». «Согласна. Но вы что-то хотели мне сказать? Я хочу вас взять с собой в Нью-Йорк. Там до прихода ее Мимару мне нужна помощница. Точнее, секретарь. Я не буду находиться на одном месте. Тут должен вести текущие дела, отвечать на звонки». «Почему именно я? Потому что я уверен в вас. Я бы с удовольствием отправилась в Нью-Йорк. Но не сочтите это нескромным. На проходе я столь же незаменима, как и Брэмхолл. На мне питание и стирка. Не вижу ни среди американского персонала, ни среди русских человека, которому все это можно передать. Что же делать? Предлагаете ехать одному? Ну зачем же одному? Вы, наверное, забыли о Марии Леоновой. Несмотря на молодость, она очень толковая, умеет печатать на машинке, прекрасно знает два языка. А вам, я уверен, в Нью-Йорк придется иметь дело с русской общиной». Райли снова, как это было в Японии, поймал на себе лукавый и понимающий взгляд Ханны. «Сан-Франциско, 4 августа 1920 года, доктору Г. О. Эверсолу. Мне необходимо отправиться по железной дороге в Нью-Йорк и Вашингтон, чтобы уточнить дальнейший маршрут Йомимару и решить финансовые вопросы. В мое отсутствие и на время следования парохода в порт Нью-Йорк вы назначаетесь начальником экспедиции, и в этой должности будете управлять колонией. Вам необходимо регулярно сообщать мне по радио и телеграфу о продвижении колонии и условиях жизни детей. Необходимо также заполнять судовой журнал. После моего возвращения на Йомимару вы дадите мне полный отчет, полковник Р. Х. Аллен». Утром 5 августа после четырехдневной дремы заработали паровые машины, хриплый голос парохода заставил вздрогнуть тех, кто собрался на палубе и берегу. Йомимару возвестил о продолжении Одиссеи и вместе с тем предупредил: пора прощаться. На берегу стояли тысячи людей. Вскоре к ним присоединился и Райли Аллен. Он спускался по трапу вместе с Марией Леоновой, провожаемой улыбками, рукопожатиями и прощальным маршем, и исполнял в оркестр старших мальчиков. Оркестром дирижировал Ваня Семенов, а Евгения Капосова руководила хором девушек, которые хором кричали: «Мистер Аллен, до встречи в Нью-Йорке! Мария, до встречи!» Берег и палуба сияли улыбками, и только одно лицо было в слезах. Александра впервые прощалась с Марией, своей старшей сестрой. Они не увидятся целый месяц, пока Йомимару будет огибать западные и южные берега Северной Америки на пути в Нью-Йорк. Каждый из сестер держал в руке платочек. Александра то и дело махала платочком, а ты подносил его к глазам. Свободные от вахты японцы бросали в сторону пирса другим японцам серпантин, прекрасные и трогательные обычаи. Ленты серпантина, совсем как лента телеграфа, несли послание добра и любви. Дамы из армии спасения подарили каждой девочке по целлоидной кукле. У девочек не было серпантина, но очень хотелось как-то выразить свои чувства. Одна из них привязала к ноге куклы длинную бечевку и бросила с кормы за борт. Не прошло и 5 минут, как ее примеру последовали десятки других детей. Так и покидал пароход Сан-Франциско со множеством плывущих за кормой кукол. Спустя полчаса Йоми Мару достиг Золотых ворот. Дети узнали Форт Скотт, еще одну остановку на пути домой, где они нашли гостеприимное пристанище. Глава 13. Вокруг колонии. Пока колонисты знакомились с Калифорнией, беседовали с соотечественниками и лакомились мороженым, когда, казалось, до них никому нет дела, кроме родителей, находившихся далеко, и Красного Креста, находящегося рядом и вместе с ними. В то время, как они жили в тепле, сытости и счастливом неведении о многом из происходившего, в эти самые дни и недели проблема Петроградской детской колонии вновь привлекла внимание журналистов и государственных мужей. Хотя Красный Крест и сообщал в своих бюллетенях о продвижении колонны, иногда помещал и списки детей, сведения эти не всегда попадали к родителям, как и письма. Редкое послание, написанное детской рукой, находило своих адресатов, это давало почву для самых невероятных слухов. Казалось, узнав о том, что их сыновья и дочери плывут по Тихому океану, папа и мама должны были радоваться. Но взамен старых появились новые страхи. Со дня гибели «Титаника» прошло всего 8 лет. Если утонуло непотопляемое судно, что ж тогда говорить о старом пароходе, вовсе не предназначенном для перевозки людей? Не попадаются ли в тех широтах айсберги, достаточно ли спасательных шлюпок? Уже знакомые нам Валерий Львович Альбрехт и Иван Петрович Пржеводский взяли на себя роль добровольных информаторов. Они постоянно держали связь с Москвой, с международными и религиозными организациями, и как только узнавали что-то новое, тотчас оповещали сотни семей. Многое, очень многое знал Валерий Альбрехт. Не знал только одного, что младшей его дочери Настеньки уж нет в живых, что она навсегда осталась на далеком острове Русский. Старшая Таня скрывала от родителей смерть сестры и просила подруг не писать об этом в Петроград. Все равно папа и мама узнают, но пусть это случится, когда Таня вернется домой. Альбрехту и Пржеводскому стало известно, что Кремль вновь проявляет интерес к судьбе детской колонии и что у Ленина по этому поводу состоялся особый разговор с наркомами Чичерином и Луначарским. Валерий Львович и Иван Петрович за время поездки в Сибирь стали друзьями и абсолютно доверяли друг другу. Что происходит в Москве? Неужели от советского правительства в адрес Красного Креста вновь пойдут протесты и мнимые разоблачения?